пиздец. Ой, блядь. Идти с работы — это какой-то трэш, блядь, ну пиздец. Мы вызвали ментов, короче, там какая-то разборка с клиентами, которые не рассчитались. Вот, в общем, я каким-то образом напилась и думаю, куда высебаться. Вот, на время 1:30. Вот. Я позвонила Нуржану, думала, что он меня отвезет, как бы, с Вавилона. Но нет, он дома, он спит уже. Я думаю, да и похуй. А звонить Скворцову, конечно, опасно. После того случая, которое было на нашей тусовке, и что там ответил Влад, я боюсь звонить Скворцову. Вот честно боюсь. Потому что он мне скажет, типа, а где же твой парень, который отвечал? Тебе же нельзя звонить, там, и так далее. Я думаю, блядь. Ну, как бы похуй, знаешь. Ну, типа, не позвоню. Ой, холодно, пиздец.